Бентли Литл. В комнате. В комнате я исполняю танец. Слова эти произнес шепотом мой отец, когда я спал, а на утро он исчез. Когда отец нас бросил, мне было 10 лет. Он никому не говорил, что собирается уйти, и никогда потом не звонил, даже письмеца не прислал. Просто как-то утром мы встали, а его не было. Сначала мы не знали, убит он или похищен. Вдруг его уволокли пришельцы или спрятали по программе защиты свидетелей. Но когда мама сказала нам, что он забрал свою одежду и любимые компакт-диски, когда через пару дней обнаружила, что он снял деньги с банковского счета, хотя и не все, когда узнала, что он уволился, уведомив работодателя за 2 недели, то есть поняла, что он спланировал все заранее, она усадила нас и сказала просто серьезным голосом: «Ваш отец ушел из семьи». Больше она никогда о нем не говорила, и если я или Клара о нем упоминали, она сразу меняла тему. Несмотря на свою жгучую ненависть к нашему отцу, мама позволила моей сестре и мне держать по одной его фотографии в своих комнатах. Других его фотографий в доме не было. Все совместные снимки моих родителей были убраны с глаз долой. Зато у меня на комоде красовался отец со мной на плечах, перед муляжом швейцарской горы Маттерхорн в Диснейленде. На этом снимке мне было лет 5. В комнате Клары висела на стене фотография в рамке, на которой папа помогает ей строить на пляже песчаный замок. Не знаю, как Клара, мы с ней никогда этого не обсуждали, но я по прошествии лет стал забывать разные связанные с отцом мелочи. Какую он носил обувь, как смеялся, какую еду предпочитал. Его образ в моем сознании осыпался, все больше утрачивая целостность. Единственное, что четко врезалось мне в память, это те его слова, произнесенные шепотом ночью и ставшие частью моего сна. В комнате я исполняю танец. Я был старшеклассником, когда Лиз Нгуин пригласила меня на танцы в день Сэдди Хокинс. Я был к ней неравнодушен и не сомневался, что тоже ей нравлюсь, подтверждением чему стало это приглашение. Единственная загвоздка состояла в моем неумении танцевать. Как ни стыдно мне было в этом сознаться, я сделал это, чтобы у Лиз была возможность сдать назад. Но она рассмеялась. «Думаешь, я самая великая танцовщица? Я тоже не часто хожу на танцульки. Только взгляни на меня». Я взглянул. Она, конечно, не была из тех любительниц узких джинсов и выпивки, предпочитающих танцы учебе. Но, на мой взгляд, она была чудесной девушкой. Стройная, хорошенькая, педантичная, но не до занудства. По мне, она была гораздо привлекательнее всех остальных девчонок в моем классе. Но танцевать она, конечно, умела. Хотя бы чуть-чуть. А я нет. Я сказал ей об этом, и она опять прыснула. Казалось, моя неуклюжесть ее привлекает, а не отталкивает. «Я тебе помогу», — говорит. «Мы можем практиковаться в моей комнате». «В комнате я исполняю танец». От этой мысли я поежился. «Ты часто разучиваешь танцы у себя в комнате?» — спрашиваю. «А как же?» — ответила она. «Там я могу смотреться в зеркало. Сразу видишь, как выглядишь». И поспешно добавила: «Чтобы исправлять недостатки, а не чтобы на себя любоваться». Я улыбнулся. «Я серьезно». Она шлепнула меня по плечу. «Хорошо», — согласился я. «Давай попрактикуемся». Напрасно Лиз скромничала. Танцевала она совсем неплохо. Всю следующую неделю мы не меньше часа в день разучивали простейшие па. При всей моей неловкости она сумела научить меня одному медленному танцу, где я просто раскачивался из стороны в сторону, держа ее за руки, и одному быстрому, под песенки. В нем мне надо было стоять почти по стойке смирно. На неделе, предшествующей танцам, мы только мельком виделись в школьных коридорах и несколько раз болтали по телефону. Завершалась четверть, было много контрольных работ и домашних заданий, так что на танцевальную практику времени не хватало. Правда, я тренировался самостоятельно, перед собственным зеркалом, и как будто добился прогресса. Во всяком случае, решил, что уже не ударю в грязь лицом. День с Эдди Хокинс пришелся на пятницу. Танцы устроили вечером в спортзале. Как требовала традиция, дамы приглашали кавалеров. Поэтому Лиз сама купила билеты и заехала за мной с бутоньеркой, которую приколола к моей рубашке. В отсутствие обычного предлога урока танцев, нам пришлось завести разговор, и я всю дорогу мучился, безуспешно пытаясь подыскать какую-нибудь тему, на которой смог бы произнести хотя бы несколько осмысленных фраз. У Лиз получалось не лучше, зато она проявляла самообладание и собранность, каких я в ней раньше не замечал. Я чувствовал себя рядом с ней неоттесанным болваном. Мы несколько дней не разговаривали, вот я и выпалил от отчаяния. «Что ты делала вчера?» Я знал, что она, скорее всего, была в школе, а потом вернулась домой, вот и все, поэтому заранее ломал голову над следующим вопросом. Но тут она взяла, да и ответила. «В комнате я исполняю танец». Я замер. Именно это сказал мой отец много лет назад. При этих словах у меня отчаянно заколотилось сердце. Мы как раз заезжали на школьную стоянку, так что обсуждать ее реплику не было времени. Я даже не был уверен, что мне этого хочется. Я уже стал ее побаиваться и облегченно перевел дух, когда мы вылезли из машины. Тут подъехал аккорд Шерри Стилман, из которого вышел мой друг Деван. Я подошел поздороваться, и мы направились в спортзал вчетвером. Стоя рядом с Деваном, я наблюдал за Лиз. Они с Шером взяли для нас пунш. «В комнате я исполняю танец». Она двигалась как-то по-другому, с тем самообладанием, которое я заметил еще в машине. И я не мог отделаться от чувства, что теперешняя Лиз Нгуин уже не та, что пригласила меня на танцы 2 недели назад. Мы пили пунш и болтали с друзьями, но я все время помнил, что предстоит танец. Когда диджей поставил одну из тех песенок, танцы под которую мы с Лиз разучивали, она схватила меня за руку и потащила в гущу танцующих. Она танцевала не так, как у себя в комнате, и я не мог за ней поспеть. Я надеялся, что она уймется, вспомнив о моем невысоком уровне, но она завелась не на шутку, поэтому, вытерпев 2 песенки, я убрался и занял позицию у столов с выпивкой, оставив ее танцевать одну. Она была там одна, без пары. И наблюдая за ней издали, я видел в ее движениях самосбродство, даже некое безумие. Это заметил не только я. Постепенно она осталась в одиночестве. Остальным стало не по себе находиться с ней рядом, и они посторонились. Думая о предстоящей дороге обратно, наедине с ней в машине, я ощущал неприятное чувство в животе, поэтому попросил Девона и Шерри меня подвезти. «Ты не собираешься ее предупредить?» — спросил Деван, кивая на Лиз, которая никак не могла угомониться на опустевшем танцполе. «Нет, не собираюсь», — ответил я. В понедельник Лиз не пришла в школу. Когда вечером я позвонил, чтобы узнать, не приболела ли она, мне ответила ее мать, которая, стоило мне произнести имя Лиз, расплакалась и бросила трубку. Она так и не вернулась на занятия, хотя ее по-прежнему вызывали на перекличках перед лекциями по общественным наукам, которые мы вместе посещали. Никто из моих знакомых больше ни разу ее не видел. Я окончил колледж с дипломом по английскому языку. Я хотел стать писателем, но знал, что пока что надо чем-то зарабатывать на жизнь, поэтому нанялся преподавателем в частную школу в Анахем Хиллз. Учительство мне давалось легче, чем сочинительство. Поэтому после своего второго учебного года я бросил делать вид, что пишу роман. Раньше я только и твердил об этом всем и каждому. 2,5 месяца летнего отпуска я потратил на кино, пляж и друзей. Праздник 4 июля я провел с матерью и сестрой. В конце августа я подбирал в магазине школьно-письменных принадлежностей плакаты для классной доски, когда увидел через окно женщину на стоянке. Она махала рукой кому-то в магазине. Не узнав ее, я решил, что она машет кому-то другому. Но когда вышел с покупками и зашагал через стоянку к своей машине, эта женщина направилась ко мне. Она была непривлекательной, лет 50, одета во все коричневое, но ее лицо выражало такую целеустремленность, что я ускорил шаг. Такая дамочка вполне могла воззвать к моей гражданской совести или попросить денег, хотя я уже догадывался, что она хочет со мной поговорить, и поставил целью сесть в машину до того, как она меня поймает. Но цель достигнута не была. Наши траектории пересеклись в футах в 5 от багажника моей машины. Она остановилась и уставилась на меня. «Чем я могу вам помочь?» – промямлил я. «В комнате», – молвила она тихо. «Ты можешь написать свой рассказ». От ее слов я похолодел. «В комнате». «О чем это вы?» – спросил я с наигранной храбростью, покрывшись гусиной кожей. Она схватила мою руку, перевернула ее ладонью вверх и, прежде чем я успел вырваться, стала писать на моей ладони черным фломастером, которого я раньше не замечал. Через несколько секунд, завершив свое занятие, она зашагала прочь. «Эй!» – крикнул я, но она не оглянулась. Мне и не хотелось, чтобы она оглядывалась. Я уставился на свою ладонь. Что она там накалякала? Как я и боялся... Или знал. Это оказался адрес. В комнате. Как она узнала, что я хочу стать писателем? Связана ли упомянутая ею комната с той, о которой говорил мой отец? Вопросов было слишком много. Ответов – ни одного. Адрес на моей ладони указывал на весьма отдаленное место. Я жил в Анахиме, а улица, название которой красовалось на моей руке – находилась в Лос-Анджелесе. Она упоминалась в выпусках новостей, вероятно, в связи с каким-то преступлением. Я знал, что непременно отправлюсь туда, чтобы все выяснить, вместо того, чтобы вернуться домой, все обдумать и попытаться прийти к логическому умозаключению. Я решил ехать туда немедленно. Я заправил бак на ближайшей колонке, включил навигатор и помчался по шоссе Санта-Ана на запад. Улица располагалась в центральной части города, среди небоскребов. Я терялся в догадках, к чему готовиться, и по пути успел навоображать всякого, от склада до богатого особняка и ночлежки. Но навигатор привел меня к одному из типичных для Лос-Анджелеса небоскребов. Бетонному офисному билдингу с одинаковыми рядами окошечек. Такие часто можно видеть в черно-белых кинофильмах 1940-х годов. Он уступал высотой соседним гигантам из стекла и стали, но все равно был внушительным и, несмотря на почтенный возраст, все еще использовался. Через стеклянные двери сновал взад-вперед деловитый люд. Мне пришлось изрядно поколесить по окрестным кварталам, по улицам с односторонним движением, прежде чем нашлось свободное парковочное место рядом с закрытым итальянским рестораном. У меня не было монет в $0.25 для паркомата, но он оказался современным, принимающим кредитные карточки, поэтому я заплатил за час стоянки и зашагал по боковой улице к зданию. Заправляя машину, я переписал адрес со своей ладони на краешек дорожной карты Калифорнии, которую возил в бардачке на случай, если чернила быстро сотрутся, но они еще были видны, поэтому, войдя в холл здания, я справился с надписью на ладони. Комната 511. Пятый этаж, решил я и дождался одного из лифтов. Коридор на пятом этаже был пуст. Я услышал музыку и пошел на звук. Он доносился, ясное дело, из-за последней двери на этаже. Деревянный, с облупившейся краской, как в любой из квартир в любом жилом доме. На уровне глаз к двери были прибиты три металлические цифры – 5-1-1. Не найдя звонка, я постучал. Никто не ответил. Тогда я постучал снова. К музыке примешивались другие звуки, которых я не мог распознать, но дверь мне не открывали. Тогда я повернул дверную ручку, и дверь медленно открылась. В помещении передо мной было сумрачно, но не темно. Ни окон, ни осветительных приборов. Здесь оказалось гораздо просторнее, чем я ожидал, и было полно народу. Мужчина в блузе рисовал на огромном холсте абстрактную картину. Женщина играла на пианино. Один из людей был моим отцом, и он танцевал. Я застыл в двери, словно к месту прирос. За все прошедшие годы он ни капельки не переменился. Те же волосы, лицо без морщин. Даже одет был вроде бы так же, как тогда. Подпрыгивая и вертясь на месте, он узнал меня. «Я знал, что ты придешь!» — радостно воскликнул он. Мне было страшно на него смотреть. Не только потому, что он не постарел, но и от того, как он танцевал, из-за самих его движений. В том, как болтались его руки, была самозабвенная безбашенность, хаотическая свобода, которую я никогда в своем отце не замечал. Но не только она. Он неправильно двигался, танцевал не так, как принято. Какая-то стихийная, пугающая хореография, какой вообще не должно было существовать. Вот что привело меня в неописуемый ужас. Лиз Нгуин, как я теперь разглядел, тоже была там и тоже вытворяла нечто пугающее, противоестественное, опровергавшее все, во что я верил. Моя реакция казалась бессмысленной, ведь это был всего лишь танец. Тем не менее, я не вру, описывая свои чувства. То, что она выделывала, доводило до крайности то, что она позволяла себе в прошлый раз, когда разогнала остальных танцоров. Это был какой-то нечестивый, мерзкий танец, сопровождаемый улыбкой, ужасающей улыбкой. Как и мой отец, она не повзрослела, оставшись той же 17-летней девушкой, какой была на празднике Сэдди Хокинс почти 10 лет назад. Я ждал, что отец скажет мне что-то еще. Мы ведь не виделись с тех пор, как мне было 10 лет, и он, конечно, хотел попросить у меня прощения или признаться, что очень по мне соскучился, что любит меня, что... Если бы. Вместо этого он продолжал свой нескончаемый, устрашающий танец, даже не глядя в мою сторону. Как давно это продолжается? Десятилетие? С тех пор, как прозвучали его последние обращенные ко мне слова «В комнате я исполняю танец», тогда можно было подумать, как он давно этим занимается. Как давно? И как часто? Выходит, это не прекращалось с тех пор, как он нас оставил? Он совершенно не постарел. И это все, чем он занят? Он хоть когда-нибудь останавливается? Как насчет сна и еды? А он, зная себе, танцевал, и это зрелище выводило из себя, бесило. Я хотел, чтобы он перестал, чтобы отреагировал на мое присутствие, обнял меня, пожал мне руку, хотя бы прекратил свое нелепое дерганье. Но он и не думал останавливаться. Мне уже хотелось, чтобы он оступился и упал, раз не было другого способа положить этому конец. Или еще лучше, свалился сердечным приступом, схватившись за грудь. Я желал ему смерти. Лиз Нгуин продолжала собственный танец. Остальные малевали картины, бренчали на музыкальных инструментах, произносили речи. Все были погружены в свои навязчивые занятия. Рядом со мной возникла та самая непривлекательная особа, которая накалякала на моей ладони этот адрес. Я не заметил, откуда она взялась. «В комнате», — проговорила она шепотом. «Ты можешь убить своего отца». Отец все танцевал. После приветствия он не сказал мне ни единого словечка, и я ненавидел его за это. Я впервые заметил нечто длинное, похожее на копье, прислоненное к стене справа от меня. В комнате ты можешь убить своего отца. У меня не было намерения его убивать. Привлечь его внимание – вот и все, чего мне хотелось. Я только хотел, чтобы он перестал. Но взяв копье, всего лишь чтобы ткнуть его и принудить прекратить этот изматывающий танец, я сильно, как бейсбольный битый, ударил его по ногам. Несколько секунд назад я хотел только остановить его, а теперь у меня появилось желание сломать ему ноги. И я ужаснулся чувству удовлетворения, которое появилось у меня от его падения. Он распластался на грязном деревянном полу, и я, не дав ему встать, со всей силой ударил его копьем по ногам наотмашь, как палкой. Я наносил удар за ударом, потом перенес удары на его руки, потом на голову, и он умер. Никто не обратил на это внимания, никому не было до этого дела. Художник, зная себе, рисовал, Лиз танцевала, все продолжали те свои дела, за которыми я их застал, войдя, как будто ничего не произошло. Взмокший, тяжело дыша, я швырнул копье на пол. Женщина со стоянки все еще стояла рядом со мной и указывала на письменный стол у дальней стены, едва видимый в полумраке. «В комнате ты можешь написать свой рассказ», — произнесла она. Я выбежал вон. У меня ломило руки и грудь. Легким не хватало воздуха, чтобы уберечь меня от обморока. Однако я умудрился добежать до лифтовой площадки, валился в первый открывшийся лифт, выпал из холла на улицу. Там, согнувшись пополам и уперев руки в колени, я стал глубоко дышать, чтобы успокоиться. Я отказывался думать о произошедшем, о содеянном мною. Отдышавшись, я со всех ног помчался к повороту, потом по боковой улице к своей машине. Доехав до округа Оранж, я покатил прямиком к своей сестре Кларе, надеясь, что у нее выходной, что она дома. Так и оказалось. По пути я кое-как пришел в себя, кондиционер в машине высушил мой пот, но я все еще не мог понять, что к чему. В голове царил хаос, и Клара почувствовала, что я не в себе. «В чем дело?» — тут же спросила она. «Что случилось?» «Отец!» — выпалил я. «Я только что видел отца!» «Ты его видел?» Клара схватила меня за плечи. «Где? Как он выглядел?» «Ты спросил его, почему он пропал? Почему ни разу не звонил? Даже открытки не прислал?» Я не знал, что ей ответить. Не знал, что сказать. «Ты говорил с ним? Что он делал?» Я глубоко вздохнул. «В комнате», — сказал я. «Он исполнял свой танец». Конец. Новеллу читал Артур Алехин.